Эти слова звучали у нее в голове, словно ядовитый шепот. Она сжимала кулаки, пока ногти не впивались в ладони. Она ненавидела Карлоса. Она ненавидела Гарри Поттера. Она ненавидела их всех. Если бы я могла добраться до этого мальчишки, Гарри Поттера, как бы долго я его душила, как бы сжимала его шею. А нет, он не умер бы быстро. Мысли об этом наполняли ее больное воображение сладостной жаждой мести. Но это проклятая магия Поттеров. Она защищала даже этого мальчишку, даже после их смерти. Какие же они лицемеры. Они, которые выгнали ее, чистокровную леди, на улицу, защищают этого ублюдка, покрывают его магией. Ненавижу, думала Фиг, ненавижу, и уничтожу. Но как бы Фиг ни старалась, как бы ни изводила себя злобой и ненавистью, увы, она ничего не могла сделать. Все ее усилия, вся ее ярость разбивались о простую истину. Она не могла найти Поттера. Нигде, никак, вообще. Она искала его в магическом мире, обшарила весь косой переулок и даже лютный. Потратила большую часть своих сбережений, что копила из жалкого жалования, выдаваемого Дамблдором. Она вложила все, что могла, но ничего не добилась. Нигде не было ни слуха, ни духа о мальчике, которого она так жаждала уничтожить. Фиг уже почти отчаялась, когда однажды, совершенно случайно, сидя на обшарпанной скамейке и запивая свою горькую долю бутылкой дешевого бурбона, она увидела его. Мальчишка, маленький, худощавый, с упорным выражением на лице, деловито тащил какую-то длинную, корявую железную палку. Она застыла, не веря своим глазам. «Неужели?» – подумала она. Сначала Фиг списала это на галлюцинации. Все-таки три банки бурбона за один вечер могли сыграть с ней злую шутку. Но нет, это был он, Гарри Поттер, настоящий, живой, настолько близко, что ей казалось, стоит только протянуть руку. Она рванулась с места, собираясь кинуться за ним, но ноги ее не держали. Она была слишком пьяна. Она попыталась идти, но лишь упала в грязную лужу, жалкое зрелище, старая женщина, барахтающаяся в грязи, пуская пузыри. Гарри, увлеченный своим занятием, даже не заметил ее. Он все так же спокойно шагал вперед, унося с собой мечту, которая ускользала все дальше и дальше. Фиг осталась лежать в луже, захлебываясь бессильной злобой. Но теперь она знала, что цель существует. Она видела его, видела Гарри. Это была не фантазия, живая, осязаемая мечта, которая казалась такой близкой. И это дало ей новые силы. Стиснув зубы, она решила начать все сначала. Она восстановила старые связи, которые казались утраченными, и даже сумела провернуть несколько грязных сделок. Фиг вела себя как идеальная бабушка, чтобы втереться в доверие к магловским семьям. Ее забота о детях заканчивалась в лютном переулке, где она за копейки продавала их в рабство. Маленькие девочки, трое мальчиков, никто из них не вернулся. Да и зачем? Органы детей ценились на магическом рынке слишком высоко, чтобы упустить такую прибыль. Эти грязные деньги помогли ей восстановить пошатнувшиеся финансы и нанять детектива. О, этот мерзкий, омерзительный тип взялся за дело, но запросил за слежку сумму, от которой у нее закружилась голова. А когда он узнал, что охота ведется на самого Гарри Поттера, сумма возросла многократно. Но дело было не только в деньгах. Этот человек потребовал расплатиться еще чем-то, чем-то куда более унизительным. Детектив оказался одним из тех, кто любил женщин постарше, и Фиг пришлось унижаться, прогибаться под его мерзкие требования. Она ненавидела это, но терпела, ничего не могла поделать. Нормальные детективные агентства отказывались связываться с этим делом, а в трех местах ее даже выставили за дверь с применением заклинаний. Слишком многих пугала тень Альбуса Дамблдора, чье имя стояло за защитой Гарри. Фиг клялась себе, что это временно, что когда она добьется своей цели, когда схватит Гарри, она отомстит всем, абсолютно всем. Ее ненависть, ее обида, ее злоба теперь были направлены в одну точку, на Гарри Поттера. Как и всегда, впрочем, Гарри, как ни странно, совершенно ничего не замечал. Он не замечал ни ненависти, ни попыток его найти, ни подозрительных взглядов случайных прохожих, когда рылся на свалке в поисках очередных железок, стекла или еще какого-нибудь хлама. Гарри был слишком увлечен своей мечтой. Эти путешествия между мирами открыли перед ним удивительные возможности. Ведь, как оказалось, существует место, куда взрослым путь заказан. Место, где он может делать все, что пожелает. И Гарри делал. Он создавал свой собственный космический корабль. Здесь, на этой планете, в этом мире, его манили звезды. Тот самый канализационный туннель, который стал его укрытием, постепенно преображался, переставая быть частью городской инфраструктуры. Сзади появились несколько концентрических колец, расположенных параллельно друг другу, словно элементы ускорителя частиц. Его наставник, Тень, общавшийся с ним через магическую книгу, назвал это основой двигателя корабля. Спереди же Гарри почти закончил каркас кабины. С точки зрения любого инженера Альянса, все это выглядело полным безумием. Но Гарри не знал таких слов. Увлеченно мастеря, он использовал магию, чтобы спаивать железки из крайне ненадежных материалов, укрепляя их рунами. Какие-то руны он высчитывал сам, что давалось ему с огромным трудом, а какие-то просто переписывал из книги, доверяя наставнику. Тень наблюдал за ним, частично подкидывая готовые решения, частично вынуждая Гарри продираться через дебри знаний, чтобы сохранить его интерес к учебе. Этот проект полностью поглотил мальчишку. В комнате, которая когда-то служила Гарри жилым пространством, теперь располагались переплетенные балки, груды инструментов и странные агрегаты. Там, где раньше стояла кровать, теперь была лишь узкая шконка, едва вмещавшая ребенка. Каюта, как и основные органы управления, находились в центре конструкции, в самом защищенном месте. А спереди лишь ложная смотровая кабина, этакая обманка с двойным функционалом. В этот момент Гарри, склонившись над каркасом, старательно спаивал раму для установки трансфигурированного стекла. Он уже собирался закрепить круглый кусок стекла, сделанный из обрезков бутылок и банок, найденных на свалке, из которого потом планировал сварганить голографический проектор для звездных карт, когда Тень внезапно закричал: «Валим!» Громкий голос разнесся по убежищу, заставив Гарри вздрогнуть и выронить инструмент. «Что?» — в растерянности спросил он, глядя на книгу. «Что случилось?» «Пацан, убегай, пока можешь. Засыпай прямо сейчас. Давай, ложись. Мы не отобьемся, их слишком много». Гарри повернул голову к книге, на странице которой вдруг возникло зеркало. Оно показало ему знакомый район вокруг его убежища. Однако теперь эту территорию окружали странные существа, полуволки-полулюди, а впереди всех стояла старуха, лицо которой исказилось от ярости. «Это кто?» — выдохнул Гарри. «Забудь про корабль. Ложись, пока не поздно. Это намного важнее». Голос Тени звучал пугающе серьезно. «Но я почти все достроил», — запротестовал Гарри, сжимая в руках инструмент. «В жопу твой корабль!» — взревел Тень. «Твоя жизнь важнее. Быстро ложись, пока они не добрались сюда». Таким отчаянным он никогда не видел своего наставника. Поняв, что спорить бесполезно, Гарри бросил инструмент, забрался на свою шконку и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Книга, видимо, решив, что ребенок слишком медлит, активировала заклинание, мгновенно усыпив его. Снаружи раздался вой. Это были оборотни. 12 жутких существ ворвались в его убежище, разрывая двери, стены и стальные переборки. Они добрались до каюты, где лежал Гарри. Но когда они ворвались внутрь, мальчика уже не было. Гарри исчез вместе с книгой. Осталась лишь почти достроенная мечта, медленно погружающаяся в хаос разрушения, словно свидетельство того, что звезды были так близко, но все же недосягаемы. Гарри проснулся в доме Шепардов. Все было как всегда. Мягкое утро, запах свежего кофе, негромкие голоса Ханны и Роберта где-то на кухне. Но он чувствовал себя чужим в этом привычном уюте. Мальчик не торопясь умылся, затем, словно в трансе, пошел на кухню. Не потому что хотел есть, а потому что так было надо. Он прошел мимо Ханны и Роберта с выражением лица, которое трудно было назвать живым, наложил себе овсянки. Ханна ее любила, а вот Гарри всегда говорил, что терпеть ее не может, и начал есть. Медленно, как робот, почти не чувствуя вкуса. Его настроение было похоронным, и это нельзя было не заметить. Ханна и Роберт удивленно смотрели на мальчика, который выглядел так, словно жизнь утратила для него смысл. Впервые на их памяти Гарри был таким. Ханна открыла было рот, чтобы что-то сказать, но Гарри, словно прочитав ее мысли, сам заговорил первым. «Деда», его голос был тихим, полным горечи. «Можно мои деньги в банк положить?» Роберт нахмурился. Этот вопрос прозвучал так, будто Гарри утратил последнюю надежду. Что-то внутри него словно сломалось, но он никак не мог понять, что именно. Ханна, всегда более прямолинейная, чем ее муж, поставила руки на стол, слегка наклонилась вперед и требовательно, но мягко спросила: «Рассказывай». Гарри лишь пожал плечами, уставившись в тарелку, и продолжал молчать. «Ну», — Ханна села обратно, подперев голову рукой. «Что-то ведь случилось, очень серьезное. Рассказывай». Мальчик продолжал молчать, словно боролся с самим собой. Ему не хотелось ничего рассказывать, но эти взгляды, они не давили, не принуждали, но в них было столько понимания, что отказать им он не смог. «Я», — начал он, не поднимая глаз, — «я корабль потерял». Роберт и Ханна переглянулись. «Какой еще корабль?» — спросил Роберт, чувствуя, что вот-вот услышит что-то неожиданное. «Космический», — глухо ответил Гарри. «Я его почти достроил, почти на алмаз накопил, а они пришли и все разрушили». Голос мальчика дрожал, он едва сдерживал слезы, но чем дальше он говорил, тем больше ему хотелось заплакать. Он и не посчитал нужным сдерживаться. Слезы катились по его щекам, когда он произнес: «И корабля больше нет, и туннеля, и дома. Кто они?» Спокойно, но настороженно спросила Ханна. Гарри не ответил. Вместо этого он достал свою волшебную палочку и произнес заклинание. В воздухе перед ними появилась магическая поверхность, напоминающая зеркало, в котором стала проявляться картина. Роберт и Ханна невольно подались вперед, глядя на изображение. Там был разрушенный туннель. Железные балки валялись в хаотичном беспорядке, инструменты, когда-то аккуратно сложенные, были разбросаны, а магические конструкции, сломаны и изуродованы. По этому хаосу метались странные создания, полулюди-полузвери, которые рыли все вокруг, словно звери в поисках добычи. А в центре стояла страшная старуха, чье лицо казалось иссохшим и перекошенным от злобы. Она что-то выкрикнула, взмахнула своей клюкой и врезала, видимо, по магическому аналогу видеокамеры, и изображение в зеркале пошло, стало черным, и заклятие развеялось. «Последнюю маг-камеру разрушили гады», — печально сказал Гарри, утирая слезы. «Полгода. Полгода я его строил». Он разрыдался окончательно, уткнув лицо в ладони. Ханна и Роберт переглянулись. Ханна хотела что-то сказать, но Роберт жестом остановил ее. Он тихо подошел к мальчику, обнял его и сказал: «Мы разберемся, не переживай, все исправим, Гарри, обещаю», — говорил Роберт. А Ханна, глядя на то, как ее муж мягко и спокойно успокаивал Гарри, не знала, что делать. С одной стороны, в ней бушевала ярость. Она представляла, как добирается до этих неизвестных, которые разрушили мечту ребенка, схватывает их за шкирку, засовывает в железные гробы и стреляет ими из орудий своего корабля куда-нибудь в твердую поверхность Луны. Но, с другой стороны, холодный, расчетливый разум женщины не мог не отметить. Гарри не просто мастерил рогатку или велосипед, как любой другой ребенок его возраста. Нет, он делал космический корабль, а космический корабль из мусора. Ханна знала, что трансфигурация и магические превращения могли многое изменить, но ее опыт подсказывал, что основа конструкции была создана из того, что он буквально находил под ногами. «Я его слепила из того, что было», — мысленно процитировала она русскую песенку, которую любила напевать главный инженер ее корабля, с горькой усмешкой процитировала. И все-таки, несмотря на очевидные технические огрехи, это был корабль, который уже почти мог полететь, во всяком случае так считал Гарри, а это было главным в вопросах магии. Ее ученик был прилежным и ответственным, во всяком случае так казалось до этого момента. Она решила: если когда-нибудь, нет, когда, а не если, она поймает этих мерзавцев, то, возможно, даже не станет стрелять ими в Луну. Она просто расстреляет их прямо на месте, но сначала обязательно сломает им все кости. Впрочем, это будет проявлением милосердия, батарианские пираты подтвердили бы, если бы могли. Приняв решение окончательно, она перевела взгляд на Гарри. Мальчик уже почти успокоился. Последние слезинки скатились на платок, он робко улыбнулся, глядя на Ханну и Роберта, которые неотрывно смотрели на него. «Гарри», — начала Ханна, ее голос звучал твердо, но ободряюще. «Мы построим новый корабль, здесь, в этом доме». Роберт повернулся к ней с выражением полного изумления. «Это что, шутка?» Но он знал свою жену. Она не шутила. «У нас будет одно условие», — продолжила она, подняв палец. «Во-первых, корабль должен быть построен по всем научным принципам. Да, магия — это здорово, и она может быть одним из способов передвижения, но это должен быть гибрид, научно-магический. Во-вторых, строишь ты. Мы поможем тебе с финансами, купим все необходимое, но ты будешь проектировать и собирать его сам. Рабочие смогут помогать только в том, что ты не можешь сделать сам, вроде сварки». Она сделала паузу, чтобы мальчик успел осознать ее слова. И третье. Пока ты ребенок, мы летаем на этом корабле вместе. Твой дед, я или Шепард. А в 18 лет он станет полностью твоим. До тех пор корабль будет записан на Роберта. Гарри смотрел на нее широко раскрытыми глазами. Только что он утратил свою мечту, и вот перед ним открывалась новая возможность. Он еще не мог поверить, что все это правда. В этот момент в комнату вошел Альфред. Теперь он выглядел, как изящный, худощавый мужчина с кареглазыми глазами и смоляными волосами. Его облик был полупрозрачным, а облик аристократичным. «Уважаемые, это отличная идея», – произнес Альфред, слегка поклонившись. Роберт, не ожидая появления незваного гостя, рванулся к пистолету, но остановился, заметив, что гость был явно нематериальным. Да и в руках он держал не что иное, как ту самую книгу, что Гарри давно считал своим магическим наставником. «Альберт?» – спросил Роберт, недоверчиво прищурившись. «Альфред?» – поправил тот с вежливой улыбкой. «Прошу запомнить». Он сделал шаг вперед, словно собираясь сесть. «Разрешите присоединиться?» – спросил он, с легким уклоном в старомодный этикет. Глава 13. Вежливые люди. В комнате повисла неловкая пауза. Альфред, словно не замечая общего напряжения, сел на стул. «Ну как сел? Призраки не могут сидеть». Но он сделал вид, что сидит, уверенно положив руку на спинку. Наконец, самая решительная женщина в доме, Ханна, нарушила молчание. Итак, ее голос звучал сдержанно, но в нем ощущалась скрытая напряженность. Роберт, сидевший рядом, подхватил. «Альфред, верно?» «Да, рад знакомству», — поправил гость с легким поклоном головы. «Гарри, рад увидеть тебя, будучи почти во плоти». Он повернулся к мальчику, чьи глаза блестели от недавних слез, и продолжил. «Я знаю, наше общение началось несколько напряженно. Признаться честно, мой предыдущий облик», он сделал паузу, будто вспоминая свои прошлые формы, «несколько давил на меня. Обращение в тень, хоть и экономит силы, плохо влияет на сознание. Запомни это, мальчик, никогда не принимай подобные формы, если ослаблен». Его тон был поучительным. «Это изменяет поведение, не в лучшую сторону». Гарри нахмурился, но не от страха, а скорее от подозрения. «Вы же говорили, что вернетесь через год. Видишь ли, Гарри», — начал Альфред, чуть вздохнув. «Я действительно планировал вернуться через год. Вернуться не вот так», — он указал на свое полупрозрачное тело, «а в полноценной форме. Но в наши планы вмешалась неизвестная сила. Я не мог предугадать это. А предугадать, что Гарри нечего делать в космосе, вы не могли», — с вызовом спросил Роберт, нахмурившись. Его опыт говорил, что мальчику в такой опасной среде просто не место. Альфред остался невозмутим. «Не беспокойтесь, командор», его тон был предельно вежливым, но с легкой тенью сарказма. «Корабль не взлетел бы в дальний космос еще долго. До совершеннолетия Гарри, уж точно. Ты меня обманул», вспыхнул Гарри, его лицо покраснело от негодования. «Ты говорил, что я могу построить корабль, и это правда, Гарри», — мягко ответил Альфред. «Я говорил, что ты можешь построить корабль, но космические перелеты — это нечто совершенно другое. Корабль бы взлетел, ты мог бы увидеть Луну и даже прогуляться по ней, полетать в пределах сферы Хилла. Но межзвездные путешествия, пересечение пустоты — это другой уровень». Гарри молчал, но в его взгляде читались разочарование и обида. Альфред вздохнул. «Даже если бы я дал тебе все, инструкции по заклинаниям, цепочки рун, рецепты зелий, ты бы физически не смог это сделать. Есть магия, выполнение которой даже бездумно и по инструкции требует хоть какого-то мастерства. У тебя его еще нет, но ты можешь его достичь. Именно поэтому я считаю замечательной идеей гибридизацию технологий». Он кивнул в сторону Ханны, выражая одобрение ее предложению. «С помощью гибрида ты куда быстрее осуществишь свою мечту увидеть звезды. Спаять каркас из современных материалов ты сможешь за месяц-два, смотря, как ты усвоил мои уроки, обработать нужные детали неделя может три или четыре, и снова зависит от того, как много ты понял в рунной магии, того максимум три месяца, и ты достигнешь тех же результатов, что и за предыдущие полгода. Еще сколько-то времени, чтоб навести красоту в каютах и подготовить места креплений техники, что и возьмет на себя две трети всего функционала». Гарри выслушал, но на его лице читалось недоверие. Альфред, словно почувствовав это, добавил: «А позже, когда подрастешь, мы решим, что делать дальше. Либо перестроим корабль с нуля, либо модернизируем его. Это будет твое решение». Он сделал паузу, переводя взгляд с Ханны на Роберта, а затем вернулся к Гарри. «И да, я прошу прощения за столь неожиданное вторжение, но поймите меня правильно, я не мог оставить своего ученика в таком состоянии». Его голос стал мягче, когда он посмотрел на все еще покрасневшего от слез Гарри. «Гарри», — вмешалась Ханна, — «он прав, ты сможешь построить новый корабль, мы поможем тебе». Мальчик взглянул на нее и на Роберта, чьи глаза выражали заботу и поддержку, и разулыбался. С каждой секундой его лицо светлело все больше, глаза начинали искриться радостью, а в душе росло убеждение, что все получится. Однако, если бы только он знал, какие испытания его ждут впереди. Альфред, заметив, как Гарри вновь поверил в себя, не упустил возможности превратить постройку корабля в увлекательнейший квест. Для начала он попросил Гарри найти чертежи парусных кораблей. «Чертежи парусных кораблей?» – переспросил Роберт, глядя на призрака с явным удивлением. «Именно», — кивнул Альфред. Его голос звучал так, словно это было очевидно. «Если современные технологии позволяют летать хоть табуретки, то начать лучше с чего-то более эстетичного. А собирать полноразмерную яхту намного интереснее, чем банальную железную коробку». Гарри, сидящий рядом, растерянно заморгал. «Но это же для воды, верно?» — ухмыльнулся Альфред. «Если у тебя ничего не получится, у тебя хотя бы будет яхта, а если взлетит, то будет самый необычный космический корабль в истории Альянса», — пошутила Ханна. Альфред услышал и подмигнул Шепардом, уводя их на разговор наедине. «Даже если корабль не взлетит, у вас будет одна из самых стильных яхт в округе, и вы сможете ей пользоваться, а мальчик научится и инженерии, и магии. В любом случае это беспроигрышный вариант». Шепарды переглянулись, и, хоть Роберт сначала хотел возразить, Ханна уже кивала. «Мы поговорим с Гарри и скажем, что будем собирать поле недолгих споров в течение дня». Все решили, пусть будет катамаран. Когда решение было принято, Альфред с особым удовольствием озвучил следующую задачу. Теперь Гарри предстояло проектировать корабль с нуля, основываясь на идее катамарана, с двумя гондолами и жилым пространством посередине. «Если он не взлетит, будет вам яхта. А если взлетит, что ж, магия не ограничивает фантазию», — пояснил Альфред с хитрой улыбкой. Гарри был в восторге ровно до того момента, как понял, что это только начало. Шепарды, совместно с Альфредом, втянули его в сложнейший процесс спроектирования. «Как ты хотел, Гарри?» – насмешливо спрашивал Альфред, глядя на хмурого мальчишку. «Тут тебе не магические эрзацы из говна и палок, тут серьезная инженерная работа. Но зачем столько чертежей?» – буркнул Гарри, глядя на кипу документов. «Потому что, чтобы лететь далеко, через пустоту, нужны не только магия, но и расчеты. Без них, мальчик, твои шансы нулевые». «Вообще нулевые», — строго ответил Альфред. Гарри, конечно, ворчал, но втайне понимал, так будет лучше. Постепенно он втягивался в процесс, заполняя блокноты формулами, зарисовками и заклинаниями. Альфред не только контролировал работу, но и обучал Гарри тому, как правильно сочетать магические руны с техническими конструкциями. «Запомни, Гарри, магия и техника – это кошка с собакой на последней стадии бешенства. Чтоб они хоть как-то меж собой дружили, строгий ошейник, намордник и клетка нужен для обоих», – говорил Альфред, сидя в гостиной. А потом будто вспомнил, время возвращения Гарри в его мир приближается. Гарри, с коротышом в руке, застыл, а Шепарды переглянулись. «Но ему опасно возвращаться туда», – продолжил Альфред, взмахнул рукой и показал в волшебном зеркале всем присутствующим, как трое мужиков с волчьими ушами дежурят возле убежища Гарри. «Как видите, блохастые ублюдки никуда не ушли, а магические резервы у него на исходе. И хотя он их значительно раздул для своего возраста, строя первый корабль, этого недостаточно. Особенно если учесть, сколько магии понадобится для обучения и практики». «И что же вы предлагаете?» — настороженно спросила Ханна, поставив чашку на стол. Альфред ответил спокойно, но с легкой долей тревоги. «Нам нужен либо источник радиации, плутоний, уран или что-то подобное, либо нулевой элемент, и то и другое, источники магии легкодоступны, причем радиоактивные изотопы». «Нулевой элемент», — голос Роберта стал опасно холодным. «Это вещи, которые могут убить взрослого человека, не говоря уж о ребенке. Я знаю, звучит ужасно, но магия в вашем мире крайне специфична». Альфред поднял руку, призывая к терпению. «Ваш нулевой элемент или изотопы радиации – это сжатая магическая энергия, заключенная в материю. Если все сделать аккуратно», – он сделал ударение на слове «аккуратно», заметив, Как загорелись глаза Гарри, можно безопасно извлечь эту магию и использовать ее для восстановления резервов. Джон, недавно вернувшийся с миссии, откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди. «А вы точно в этом уверены? Это ведь ребенок». Альфред посмотрел на него так, словно Джон спросил, знает ли он, что вода мокрая. «Уверен, Шепард. Поверьте мне, если дать Гарри нулевой элемент в герметичной стеклянной колбе или радиоактивный изотоп в свинцовом ящике, под моим присмотром он будет в полной безопасности». «Это звучит как бред», — не выдержала Ханна, поднимаясь из-за стола. «Вы хотите, чтобы ребенок, которому еще 8 лет нет, возился с радиоактивными материалами?» «Ханна», — спокойно сказал Альфред, подняв взгляд, — «это предельно разумение и безопасное в нашей ситуации решение. Оно необходимо, чтобы Гарри мог продолжить учебу и остаться в безопасности. Я еще раз повторю, в вашем этом мире магия крайне локализована. Она сжата в вещества, а не рассеяна в пространстве, как в его родном мире или других». Роберт прищурился, вцепившись в подлокотник кресла. «Выходит, магия – это просто еще одна технология?» «И да, и нет», – улыбнулся Альфред. «Для вас это лишь инструмент, но для тех, кто видит ее глубину, это искусство». Гарри, внимательно слушавший весь разговор, неожиданно вмешался. «Если я найду способ использовать нулевой элемент лучше, я могу поделиться», – Альфред улыбнулся, видя, как загораются глаза мальчика. «Конечно, Гарри, твое развитие – это и мой интерес. Значит, сегодня вечером будет и то, и другое, но, если с Гарри что-нибудь случится, клянусь Богом, я отнесу твою книжку в католический храм и утоплю в святой воде», — сказала Ханна, и Альфред вздрогнул. «Конечно, Ханна, все будет в лучшем виде», — сказал он. Вздрогнул не только Альфред. Где-то за 3-9 земель от дома Шепардов, в кабинете шефа вздрогнул начальник разведки 5-го флота Альянса, Стивен Хаткит, с характерным для него ледяным тоном, выговорил своему подчиненному. «Повтори, что произошло». Подчиненный Виктор Хадсон, начальник контрразведки, побледнел. Он знал, что у Хаткита есть особый голос, который способен заставить трястись даже генералов. «Произошла утечка, сэр», — выдавил Хадсон. «Что утекло? И самое главное, куда?» — произнес Хаткит, пристально глядя на подчиненного, словно сверлил его насквозь. Хадсон нервно сглотнул. «Объект волшебник, сэр». У Хаткита сверкнули глаза, но он сохранял абсолютное спокойствие. «Так ты хочешь сказать, что призрак?» Он сделал паузу, чтобы эффект от его слов был еще сильнее. «Наш дорогой призрак добрался до самой секретной информации Альянса?» «Похоже, да, сэр. Могу ли я спросить тебя, как это произошло, друг мой?» В голосе Хаткита не было гнева, но именно это делало его слова еще более страшными. Хадсон, чувствуя себя словно на допросе, пытался подобрать слова. «Утечка произошла через Академию Гриссома, там, где испытывали волшебные палочки, прототипы внешних усилителей биотики». Хаткит резко встал из-за стола. «Значит, это произошло через Гриссом? Мне нужны ответы. Срочно. Срок – вчера. Перехватите, повредите данные, уничтожьте, если потребуется. Главное, чтобы начальство Цербера не узнало все». Хадсон кивнул, вытирая пот с лица. «Сэр, я сделаю все возможное, но не могу дать гарантий. Простите, мы оба знаем, что это должно было произойти рано или поздно. Они знают имя и фамилию, или местоположение?» «Нет, сэр, мы не передавали в Академию такие подробности. Они знают только общую информацию, что существует объект, который называют волшебником. Больше ничего». Хаткит, задумчиво потирая подбородок, прошептал. «Хоть так, иди». Когда Хадсон вышел, Хаткит сжал кулаки. Его голос прозвучал тихо, но угрожающе. «Церберовская тварь, достать бы тебя и вырвать все зубы, а потом долго и упорно душить». Он задумался, а затем, с легкой усмешкой, набрал номер. «Холли», — сказал он. «Холли Харрис, здравствуй, дорогая». На другом конце связи появилась женщина слегка за 40. Она сидела в баре, облаченная в кожаную куртку, с пистолетом на бедре, и выглядела как типичная байкерша. Ее развязная ухмылка и нагловатый тон выдавали в ней человека, который не боится ни закона, ни адмиралов. «Чего надо, Стивен?» — спросила она, подняв бровь. «Хочу, чтобы ты вернулась на службу». Холли театрально вытянула кулак, потом другой рукой раскрутила ручку шкатулки и показала, подняла средний палец прямо в камеру. «Видал?» — усмехнулась она. «Видал?» — кивнул Хаткит. «А теперь послушай приказ». «Какой еще приказ?» Стивен. Ее голос был полон сарказма. «Снова подорвешь кораблик Цербера, или усилишь таможенные пошлины?» «Нет», — спокойно ответил Хаткит. «Я обеспечу тебя всем необходимым, дам полный карт-бланш и прикрою от всех и вся». Ее лицо немного изменилось, ухмылка стала менее наглой. «И что взамен? Ты возьмешь в компанию Лоренса Дрейка и заставишь призрака забыть обо всем, кроме вас?» «Да ладно, не может быть». Холли наклонилась ближе к камере, будто хотела потрогать экран. «Ты в порядке, Стивен? Ты точно не заболел? Я и Лоренс — это штратиловая смесь вперемешку с плутонием. С тобой точно все хорошо, Стивен? Со мной все замечательно, дорогая. Просто этот пес полез куда не надо. Лорниса заберешь в Академии Гриссом, скажи, что разрешаю взять волшебную палочку последнего поколения, а дальше свободное плавание. Вся развединформация уже у тебя. Я еще друзей пригласить могу?» — спросила она. «Да», — ответил Стивен Хаткит. «Поняла, выполняю», — только и сказала в край удивленная девушка. Самая эффективная и кровожадная разведчица Альянса понять никак не могла, какая муха укусила Стивена. Одно она знала точно: они с Джейн оторвутся по полной, а уж с Лоренсом так тем более. Некоторые считают, что он зануда. Конечно, он это не так, он просто педантичный и расчетливый, и, разумеется, очень веселый. «Алло, приветики, а Джейн Шепард можно к телефону?» — позвонила она в военную тюрьму, куда ее подруга залетела на 2 года, спасаясь от общественного мнения, залетела 1.5 года назад за массовую резню среди пиратов и расстрел спас капсул. «Кто спрашивает?» — продолжала диалог Холли. «Адмирал Хаткит спрашивает. Хочет мою подружку обратно на службу позвать». Прошла всего неделя с того странного разговора, а на одной из секретных баз Цербера разворачивалась сцена, способная заставить содрогнуться даже самых хладнокровных. 3 фигуры, 2 девушки и 1 педантичный молодой человек, расхаживали перед учеными, которые были беспомощно пригвождены к стенам ножами. Джейн Шепард, с ухмылкой играющей на губах, наклонилась к одному из пленников, который нервно дергался, несмотря на свое скованное положение. «Вот скажите мне», — начала она насмешливо, скрестив руки на груди, — «у Цербера ведь 3 головы, да, так где они?» Она обвела взглядом лаборантов. «Я на вас смотрю и ни одной не вижу. Может, если я срежу одну, вырастут новые?» «Пожалуйста, я ничего не знаю. Я просто лаборант. Я умоляю, отпустите меня». Голос несчастного дрожал от страха. «Тише, тише, не надо так нервничать», — произнес Дрейк, шагнув вперед с легкой улыбкой. «Все же хорошо. Мы же хорошие люди, правда, девочки?» «Да, хорошие», — отозвалась Холли, лениво вычищая свои ногти острым краем амни лезвия инструментрона. «Настолько хорошие, что перед тем, как вас убить, я, пожалуй, отрежу вам, ну, знаете, яйца», — подсказала Джейн, ухмыляясь. «Отличная идея, Холли. Думаю, можно прямо сейчас этим и заняться». Пленники заскулили от безысходности, зная, что этим людям чужда жалость. Стивен Хаткит, взбешенный попыткой Цербера получить доступ к информации о его семье, выпустил на свободу одну из самых смертоносных команд, которые когда-либо существовали в Альянсе. И теперь Холли, Джейн и Дрейк занимались своим грязным делом, превратив базу Цербера в театр садизма и страха. Однако, если бы Хаткит знал чуть больше о призраке, его методах и его планах, он бы, возможно, не стал этого делать. Призрак всегда думал на несколько шагов вперед. У него давно созрел план, как вернуть контроль над Цербером. Все, что ему нужно было, это использовать ярость Стивена Хаткита и его команды отморозков для своих целей. Он знал, где хранились самые страшные секреты Альянса. И он понимал, что достаточно лишь намекнуть на это потерянной половинке Цербера, цепочку событий запустилась сама собой. Теперь оставалось только ждать, пока Хаткит и его команда, сами того не осознавая, сыграют на руку Церберу, возвращая ему то, что он так неудачно потерял за 1.5 года. Не все удастся вернуть, совсем не все, а еще придется и на дно на время залечь, но это небольшая цена за величие человечества. Время еще есть, время — это его союзник. Глава 14. Танец 2 лисов. Теперь оставалось только ждать, пока Хаткит и его команда, сами того не осознавая, сыграют на руку Церберу, возвращая ему то, что он потерял год назад. Но, как это часто бывает в таких историях, все оказалось далеко не так просто. Знаете, это как в старой песенке. На тропинке утром рано повстречались 2 барана. Только вот бараны тут были совсем не в тему. Эти двое, Хаткит и призрак, скорее напоминали матерых лис, хитрых, коварных и до невозможности упорных. Один брал опытом и выдержкой, другой – наглостью и бесстрашием. И началось, закрутилось, смешалось. Столько грязи, интриг и неприятных тайн было поднято на поверхность, что офигели даже самые искушенные оперативники Альянса. И, конечно же, троица адмирала Хаккита не осталась в стороне. Джейн Шепард, Холли и Дрейк прошлись по следам призрака с такой методичностью и яростью, что у всех затаивших зуб на Цербер снова появилась надежда. На этом фоне даже репутация Джейн Шепард, некогда скандалившаяся из-за своей импульсивности, поправилась. Более того, она даже заработала несколько наград за заслуги, о которых раньше и мечтать не могла. Вот настолько все было кроваво, хаотично, но чертовски результативно. Однако не стоит думать, что призрак оказался неподготовленным дурачком. О, он знал, с кем играет. Он знал, что влезает в безумную игру с Хаккитом, и что потерь не избежать. Но все-таки он надеялся на меньшие. И тут он ошибся. Большая игра началась, и ставки были гораздо выше, чем он предполагал даже в самых пессимистичных прогнозах. Ведь спустя всего несколько месяцев призрак потерял почти треть своей организации. Его лучшие лаборатории, базы и склады были вычищены с такой скоростью, что даже он, всегда уверенный в своем контроле, оказался в шоке. И все же призрак не сдавался. Каждый раз, когда троица находила ниточку, ведущую к нему, он искусно обрывал ее, словно мастер-паук, обрывающий чужую паутину. Но даже в этих обстоятельствах он оставался осторожным. Особенно его настораживала Холли, чья ярость перешла на личный уровень. Однажды Дрейк осторожно заметил: «Может, ты все-таки выдохнешь? Это уже начинает выглядеть как одержимость». «Ты не понимаешь», – процедила Холли сквозь зубы. «Призрак убил мою дочь. Его люди похитили ее, держали в своей лаборатории и использовали как подопытного кролика. И знаешь что? Она умерла в мучениях, потому что этот долбанный расист пытался создать очередного сверхбиотика. Я видела записи лаборатории, которую мы потом разгромили, видела, как она страдает. И теперь ты хочешь, чтобы я выдохнула?» Ответ Дрейка утонул в тишине. Полгода спустя ситуация достигла патовой точки. Призрак был вынужден прекратить практически всю свою деятельность. Хаккита и его троица методично разрушали любую попытку проявления активности, оказываясь на месте с возмутительной скоростью и разбирая каждую его интригу по ниточке. Но и Хаккиту с командой стало скучно. Они вымотали врага настолько, что он почти перестал показывать себя. Оперативная работа превратилась в монотонное наблюдение за слабым шевелением зверя, который, казалось, вот-вот сдохнет. В какой-то момент Холли, раскручивая очередной нож, громко заявила: «Мне скучно». «Что, скучаешь по экшену?» — усмехнулся Дрейк, прислоняясь к стене. «Нет», — зловеще улыбнулась Джейн. «Я скучаю по батарианцам». Эти слова запустили цепочку событий, которые вскоре приведут к самому безумному, что когда-либо видели военные Альянса. Ведь, наконец-то, руководство решило отомстить батарианским пиратам за Элизиум. А Холли, Джейн и Дрейк, полные энтузиазма и жажды веселья, просто не могли упустить такой шанс. Торфан. Джон Шепард, как обычно, тщательно готовился к высадке. Его целью была Торфан, луна, которая стала последним прибежищем батарианских пиратов. Это место, пропитанное кровью и ненавистью, обещало стать ареной решающей битвы, способной поставить жирную точку в деятельности этих мерзавцев. Шепард, педантичный, как всегда, внимательно проверял свое снаряжение. Каждая деталь его доспеха, каждое оружие, все должно было быть в идеальном состоянии. Он сосредоточенно изучал список компонентов, погруженный в размышления о предстоящей операции. Но его сосредоточенность в один момент рухнула, словно карточный домик, когда по ангару раздался радостный крик: «Братик!» Джон вздрогнул, как будто по нему прошел разряд тока. В мгновение ока к нему подбежала Джейн Шепард. Она бросилась на него, крепко обняв, словно медведь, и, как обычно, начала тараторить, не давая Джону вставить ни слова: «Как я по тебе скучала! Смотри-ка, какой ты большой стал!» С энтузиазмом выпалила Джейн, оглядывая его с ног до головы. «Я так тобой горжусь, младшенький! Ну что, готов? Рассказывай все-все-все!» Джон, все еще обескураженный, открыл рот, чтобы ответить, но быстро понял, что смысла в этом нет. Ведь сестра продолжала тараторить, замечая растерянность брата и еще больше назло ему усекаясь. Ее гиперактивность в присутствии Джона всегда была чем-то невероятным. Казалось, эта женщина – сущий ураган, сметающий все на своем пути. Она говорила быстро, энергично и громко, не заботясь о том, что мешает всем в ангаре. Джейн, сейчас не время, попытался вставить Джон, пытаясь сохранить серьезность. У нас на носу операция. Ой, брось, махнула рукой Джейн, совершенно не обращая внимания на его слова. Все будет нормально, мы с ребятами отлично справимся. При этих словах Джон заметил позади нее Холли и Дрейка. Ему оставалось только тяжело вздохнуть и сглотнуть. Эти двое, как и Джейн, были далеко не спокойными людьми, да что там психами они были, вот и все. Они словно специально искали, где бы найти проблемы. Хорошо, повеселимся, верно, мальчики? Джейн бросила взгляд на товарищей Шепарда, а затем перевела взгляд на новеньких в его группе высадки. И девочки тоже, добавила она, обращаясь к трем женщинам в составе отряда. Ух ты, какие изменения, нам обязательно нужно будет поговорить потом, сказала она и продолжила. Ну, братик, пушка для любимой сестренки найдется? Спросила она, вновь развивая свою кипучую деятельность. Прошло всего несколько минут с момента ее появления, но Джону казалось, что его голова сейчас просто расколется. Жизнерадостность, энергия и полное пренебрежение к любым правилам – все это в характере сестренки было одновременно и раздражающим, и восхитительным. Джон мог вспомнить те дни, когда Джейн была ребенком. Даже тогда ее характер заставлял людей либо смеяться, либо хвататься за голову. Однажды, после драки в школе, ее отправили к психологу, чтобы выяснить, все ли с ней в порядке. На следующий день Джейн разбила нос хулигану и гордо заявила: «Я психованная, у меня справка есть». Это была Джейн во всей ее красе. Джон любил сестру всем сердцем, но ее поведение и характер вызывали в нем самые противоречивые чувства. Трепет, беспокойство, ярость и все это одновременно. «Это будет долгая операция», — подумал он, наблюдая за тем, как Джейн, Холли и Дрейк с азартом обсуждают предстоящую битву. К ним присоединялись, и все бойцы. Джейн смеялась и помаленьку заражала безумием всех остальных, включая даже брата. Тот не смеялся, но улыбался, что для него в такой ситуации уже много. И вот спустя еще минут 20 замаялся до слез даже он, а с ним и вся его команда засмеялась. На беду пиратам, это веселье и смех сулил не просто проблемы, катастрофу для пиратов. Хотя нет, я, возможно, преуменьшил. Катастрофа, это мягко сказано. Любой, кто сталкивался с кем-либо из шепардов, знал, что это ходячий кошмар для врагов. Но настоящее бедствие случалось тогда, когда командование принимало решение объединить эти противоположности. Джон и Джейн, близнецы, погожих друг на друга снаружи как две капли воды, внутри были противоположностями настолько, что их сравнение напоминало лед и пламя. Джон Шепард был воплощением рассудительности, порядка и милосердия. Всегда спокойный, адекватный, внимательный к своей команде и невероятно педантичный в подготовке операций. Он олицетворял собой все лучшее, что мог передать им отец, и даже приумножил эти качества. Его хладнокровие и способность сохранять ясную голову в самых опасных ситуациях делали его идеальным лидером. А его сестра, напротив, казалась полным олицетворением хаоса. Джейн Шепард вся пошла в мать, Ханну Шепард, легендарную бешеную стерву флота. Никто и никогда не мог предсказать, что она сделает в следующий момент. Ее способности устраивать зажигательные танцы на линкоре, используя пушки, ракеты и взрывы, и движки Килимаджара были не просто фееричными, они вызывали страх даже у союзников. «Наш огонек», — говорили на флоте, улыбаясь сквозь нервное напряжение, когда речь шла о Ханне. Она умела превращать войну в искусство и всегда побеждала, но ее методы пугали даже тех, кто привык к экстремальным ситуациям, а ее экипаж был самым отмороженным на флоте. Джейн переняла от матери этот дикий порыв, эту искру, которая превращала каждое сражение в спектакль, полный ярости и адреналина. В отличие от брата, Джейн считала милосердие роскошью, которую могут себе позволить только мертвые. Можно, конечно, подумать, что Джон тряпкой был, но нет, просто еле его сестра любила все коти сначала сломать, то Джон предпочитал всего лишь пулю в лоб. И вот, два Шепарда, лед и пламя, хаос и порядок, порывистый ветер и твердость скалы, сошлись на одной миссии. Их совместные действия всегда напоминали бурю, настоящую бурю, сметающую все на своем пути. Но буря эта была умной, расчетливой, смертоносной. Вместе они были как вундервафе, которому кто-то по ошибке дал мозги и научил думать стратегически. Джон составлял планы, выверял каждый шаг, рассчитывал каждую деталь. Джейн, она импровизировала, разрушая все, что казалось непреодолимым. Пираты, укрывшиеся на Торфоне, еще не знали, что скоро их ждет нечто большее, чем рейд Альянса. Их ждала природная стихия, явившаяся в лице двух шепардов. Это было неизбежно. Вопрос был только в одном. Кто первым успеет убежать из этого ада? Спойлер, не спел никто. Ведь они поначалу не собирались убегать. Слишком много поставили на кон, слишком многим пожертвовали, чтобы заманить войска Альянса в ловушку. Торфан, последний рубеж, их единственная надежда, был тщательно подготовлен к единому сокрушительному удару, чтобы опрокинуть проклятых человеков, этих выскочек, этих обезьян. Торфан, вопреки данным разведки, оказался не просто базой пиратов, а скрытой крепостью. Альянс узнал об этом лишь тогда, когда сотни десантных челноков начали высадку, сотни истребителей посыпались на Луну, словно рой, мобильные базы разворачивались, оптры выдвигались на позиции. Казалось, победа была за человечеством. Торфан был полностью окружен, и операция началась. Но все изменилось, когда скрытые объекты ПРО, до сих пор незаметные, внезапно активировались. Прибыл из соседней звездной системы флот батарианцев. На орбите в астероидах, что окружали Торфан, загорелись неизвестные ранее орудийные системы. Вместе с флотом врага они принудили флот Альянса оказаться буквально между молотом и наковальней. Орудия батарианцев, слабые, но многочисленные, сочетались с тяжелыми системами ПРО на Луне, купленными у саларианцев. Альянс оказался под плотным огнем, и ситуация грозила перерасти в катастрофу. Если для флота такая ситуация стала неприятным сюрпризом, то для батарианцев сюрпризом стали шепарды. Джон и Джейн, в компании своих отрядов, быстро оценили обстановку. Лоренс, Джон, Холли и Джейн и остальные решили действовать быстро и устремились на штурм стратегической энергетической станции. Эта станция снабжала энергией несколько ключевых точек обороны Торфана, и ее уничтожение могло склонить чашу весов. Первичные заграждения станции состояли из тяжелых противотанковых турелей, рассчитанных на то, чтобы сдерживать целые колонны боевых машин. Однако, как оказалось, эти турели были не так уж страшны для тандема двух разведчиков, одного биотика и штурмовика. Они быстро прорвались через оборону. Ранее считалось, что подобные позиции невозможно взять без поддержки тяжелой техники. Но что такое нормативы, когда на поле боя выходит Джон и Джейн Шепарды в компании друзей? Правильно, ничто. Действия этих психов разрушали любые представления о правилах войны. Джон, со своим рассудительным подходом, и Джейн, с ее хаотичной и энергичной манерой ведения боя, дополняли друг друга. Каждый их шаг был скоординирован и предельно точен, но все же хаотичен с виду, что сбивало с толку батарианских защитников. Слаженные действия группы уничтожали турели, ломали укрепления, и каждое их действие будто шло наперекор всем военным нормам. В итоге, казалось бы, неприступная крепость начала рушиться под натиском одной лишь группы отчаянных бойцов. Турели, энергетические барьеры и бронетехника не устояли перед этим буревестником разрушения. Шепарды и их отряд не просто выполняли задачу, они переворачивали ход войны на Торфане, показывая, что ни одна засада не способна сломить волю человечества. А когда они ворвались в узкие коридоры станции, они не просто стали вселять страх, нет, они приносили ужас. Отряд шепардов был словно живое воплощение апокалипсиса, и каждый, кто сталкивался с ними, мечтал лишь о том, чтобы исчезнуть, раствориться в тени, сквозь землю наконец провалиться, но только бы с ними не встречается. Сначала все было тихо, но как только группа добралась до первых защитных линий, тишину прорезали дробовики. Каждая вспышка, каждый выстрел отзывались эхом боли и ужаса. Траншейные метлы в руках этих бойцов были страшным оружием. Кровавый вихрь понесся вперед, оставляя за собой руины и обезумевших пиратов. Никто в отряде не жалел своих врагов. Никто. Джон Шепард, который всегда был воплощением рассудительности, превратился в истинного мясника. Он срубил голову одному из пиратов и, швырнув ее в сторону противников, громко крикнул: «Ложись, бомба!» Проблема была в том, что иногда он действительно вставлял гранату в отрубленную голову, а иногда – нет. Понять, что именно он сделал в конкретный момент, было невозможно. Этот маленький трюк заставлял пиратов впадать в панику, они прятались и стреляли наугад. Джейн же предпочитала тактику живого щита. С легкостью выхватывая ближайшего пирата, она прикрывалась им, методично расстреливая его товарища из пистолета. Ее точность была чудовищной. «Простите, мальчики, у меня игра такая, угадайте, кто следующий?» Смеялась она, словно находилась не в бою, а на светском рауте. Тем временем Лоренс, сдержанный и холодный, творил свое собственное искусство хаоса. Его волшебная палочка – техническое устройство, созданное по лекалам оригинального артефакта Гарри Поттера, превращал его в смертоносного мага. Одним взмахом он создавал его любимые сингулярности, которые втягивали группы пиратов, разрывая их на части, когда он кидал в сингулярности деформацию. Четыре сразу. Новая личная запись, усмехнулся он, глядя на свое дело. Когда в каскадном взрыве приюты разлетелись на клочки, Джон, несмотря на всю свою кровожадность, сохранял некоторую долю милосердия. Он всегда проверял, жив ли враг, чтобы не оставлять никого мучиться. Контрольный, чтобы не страдали, бормотал он себе под нос, прежде чем закончить начатое. Основная же группа Джона, отделившись от сумасшедшего отряда, окружила батарианцев с другой стороны. Эти солдаты не были такими яркими индивидуалистами, но зато они действовали слаженно, как единый механизм. Под их натиском батарианцы оказались зажаты между двумя огненными жерновами. Когда вся станция дрожала под натиском штурмующих, инженеры Джона установили здоровенный кусок пластида на центральном реакторе. Под веселый смех и гиканье бойцы покинули станцию, а через несколько секунд – взрыв. Огромный огненный гриб поднялся в небо, уничтожая сразу 5 ключевых точек обороны Торфана. Это был момент истины. Станция, снабжавшая энергией оборонительные орудия, прекратила свое существование. И пока подключались резервные мощности, Альянс получил возможность свободно ввести истребители в воздушное пространство Торфана и начать зачистку пушек на поверхности. Истребители с легкостью расправлялись с пушками. Одна за другой они превращались в груду обломков. Сверхдальние бомбы выжигали остатки батарианских укреплений. Торфан, изначально казавшийся неприступным бастионом, превратился в поле боя, где судьба батарианцев была решена. Глава 15. Эль-Скандаль. Семейка Шепардов. Психи, ядерное оружие и торфанская резня. Кто даст отпор? Скандалы, кровь, загадки. Битва на Торфане принесла Альянсу не только победу, но и темные пятна на его репутации. В эпицентре скандала оказались никто иные, как Джон и Джейн Шепард. Эти двое, по словам очевидцев, превратили военную операцию в кровавый карнавал. Я Терри Даллас утверждаю, что всем мы граждане Альянса в страшной опасности. Почему? Давайте посмотрим на Джейн Шепард. Герой Альянса Ханет. Все по-другому, это психическая неуравновешенность под грифом «секретно». Многие сослуживцы Джейн, предпочитающие оставаться анонимными, рассказывают ужасающие детали. Она кричала, смеялась и била пленников шлемом по лицу, рассказывает один из очевидцев, добавляя, что Джейн в какой-то момент просто запела. Это было безумие. Я до сих пор слышу, как она кричит. Головы или яйца, выбирай. Но самое тревожное, ее подозрительное прошлое. По слухам, Джейн Шепард не раз уклонялась от психиатрической экспертизы. Правда ли, что ее признали психически нестабильной, но чудом допустили к службе благодаря связям семьи? Не меньше вопросов вызывает и Джон Шепард, тихий психопат. Не согласны? Что ж, давайте посмотрим. На первый взгляд, Джон Шепард всегда был золотым мальчиком Альянса. Но так ли это? Источники утверждают, что его милосердие не более чем дымовая завеса. Он вставлял гранаты в отрубленные головы и кидал их пиратам со словами: «А вот и ваш сюрприз». Но иногда не вставлял. И угадай, когда бомбанет, а когда нет. Дрожащим голосом вспоминает выживший солдат. Что это, если не психопатия, а использование ядерного оружия и неконвекционного оружия? Как вам такое, дорогие читатели? Официальный отчет Альянса старательно замалчивает использование запрещенного оружия, но неутомимые журналисты, в том числе и мы, уже выяснили правду. По словам анонимного эксперта, отбитого от операции из-за ожогов третьей степени, шепарды якобы применяли неконвекционные пушки, чтобы буквально зажарить батарианцев в их укрытиях. Мы слышали крики, крики, которые невозможно забыть, признается один из очевидцев. А самое страшное, это слухи о применении ядерной бомбы. Торфанская база взлетела на воздух после того, как Джейн с ухмылкой сказала, чтоб ни одной крысы не осталось. Это была ядерная волна, я клянусь, рассказал один из выживших. И будто этого мало, они пытали пленных. Девочка с ножами и улыбкой маньяка, так пираты прозвали Джейн Шепард после того, как несколько пленников заговорили после ее личных методов допроса. Как сообщают наши источники, для этого она использовала не только ножи, но волшебные устройства, как она это называла, когда додавала плазменный резак, паяльник и электросварку. Только вдумайтесь в арсенал этой больной на голову бабы. На фоне этих скандалов возникает главный вопрос. Кто допустил такое на поле боя? Почему командование Альянса продолжает закрывать глаза на откровенные зверства? И наконец, неужели Джейн Шепард и ее брат Джон действуют в сговоре с призраком? Ведь их действия идеально совпадают с его интересами. Или это просто совпадение? Мы продолжим расследование, чтобы узнать всю правду. Оставайтесь с нами. Такая статья была написана в газете, что лежала на столе в гостиной Шепардов. В этом уютном доме царила атмосфера, которая могла бы напугать любого непосвященного. Закопаем, убьем, уничтожим и разорвем. Ханна, прочитав очередной пасквиль в очередной за последний месяц газете, скомкала ее, сжала руки так сильно, что ее ногти впились в ладони. Она то ли сказала, то ли прошипела: «Закопаю сволочей». Сердце матери разрывалось от того, что ее детей настолько оболгали. Роберт, тоже пребывавший в не лучшем настроении и явно не в благодушном духе, вопреки всем представлениям о его высокой морали, спросил у своей жены с улыбкой: «Дорогая, лопату принести?» «Нет, пожалуй, не надо», — улыбнулась Ханна. «Я передумала. Лучше я их кремирую». Она продолжала мечтать, да, именно мечтать, потому что, пожалуй, только мечтая, она могла пережить эти унижения. Шепарды не собирались делать с журналистами ничего физически, но вот фантазировать, это было в их духе. «Отличная идея», — подхватил Роберт. «Где бы нам только купить керосин?» Тут Гарри, к удивлению всех, тоже спросил. Он сидел в гостиной и тоже читал газету. Шепарды в целом не любили лгать детям, не утаивали правду. Ложь во спасение, утаивание фактов, чтобы сберечь психику, и прочий бред для них был недопустим. Гарри подумал немного и наконец спросил: «Альфред, а есть заклятие мощнее, чем инцендия?» Альфред, почти уже переставший быть призраком, взлохматил Гарри волосы своей материальной рукой. В его глазах блеснуло что-то опасное, и он, немного помолчав, ответил: «Ну, вообще-то есть, но тебе не скажу. Прости, мальчик, тебе такие игрушки пока рановато использовать. Подрастешь, я тебе все объясню, а то сейчас тебе контроля не хватит». Потом он задумался и продолжил: «Хотя, есть огненные рунные ловушки. Они не такие требуют контроля, но, да, наверное, тебе подойдут». Гарри заинтересованно слушал, а Альфред, подмигнув, сказал: «Я тебе вечером объясню, как их делать». После того, как корабль, кстати, он сменил тему, пытаясь отвлечь Гарри от тяжелых мыслей: «Ты, кстати, как там с гондолами? Закончил формировать? А то если не закончил, так в них можно пушки на основе этих ловушек вставить будут у твоего корабля фугасные орудия». «Да, нет, наверное, там только половина сделана», — ответил Гарри, немного сбитый с толку. «Но, кстати, почему мы делаем гондолы из дерева? Это ведь космический корабль», — спросил Гарри. А Гарри прав, недавно общался со своим коллегой-инженером, так-то сказал, что идея имеет право на жизнь, если металл использовать, — уточнил Роберт. «Почему дерево? Это не самый надежный материал». Альфред усмехнулся. «Видите ли, это весьма интересный вопрос. Как вы знаете, все путешествие в космосе в вашем мире завязано на эффекте массы и проходе через ретранслятор. Но согласитесь, что это не лучший способ межзвездных путешествий. Он зависим от них, однако есть и другой метод космических путешествий путешествия». Ханна, будучи действующим флотским офицером, мгновенно поняла, о чем идет речь. Ее глаза загорелись, она приняла стойку и с интересом спросила: «Вы имеете в виду обойтись без ретрансляторов? Вау-вау-вау-вау». «Мадам, прошу вас, полегче», — сказал Альфред, переводя взгляд на Ханну, которая, похоже, уже готова была наброситься на него и пытками вытащить все, что ему известно. Ей стало уж слишком интересна и важна эта тема. «Я не думаю, что броситься в эту тему с разбега хорошая идея», — добавил он, пытаясь смягчить ситуацию. «Да, я предполагаю, что из вашего мира можно попасть в так называемое астральное море, пространство, которое представляет собой океан магической энергии вперемешку с магической с редкими островами суши. Через него можно путешествовать на кораблях, чем-то напоминающих старинные парусники. Именно поэтому я и предполагаю использовать подобную концепцию.